Глава 52. Однажды весной, когда Фрэнси уже исполнилось 16 лет, в солнечный день в 5 часов она вышла с работы и увидела Аниту, девушку, которая сидела за соседним аппаратом в том же ряду. Она стояла возле входа в коммуникационную компанию с двумя солдатами. Один коренастый коротышка по-хозяйски держал Аниту за руку, другой, высокий и неуклюжий, смущенно переминался с ноги на ногу. Анита отошла от них и отвела Фрэнси в сторонку. «Фрэнси, помоги. Джои отправляют в Европу. Сегодня у него последнее увольнение перед отправкой. А мы помолвлены». «Если вы уже помолвлены, то чем я могу помочь?» «Ты справилась сама», — пошутила Фрэнси. «Я про того другого парня. Выручи, а? Джои пришлось взять его с собой, будь он не ладен. Они вроде как приятели. Куда один, туда другой. Этот парень из какого-то пенсильванского захолустья. В Нью-Йорке не знает ни души. Он точно увяжется за нами, и я не смогу побыть с Джоем наедине. Ты должна выручить меня, Фрэнси. Три девушки уже отказались». Фрэнси окинула оценивающим взглядом уроженца Пенсильвании, который стоял в полуметре от нее. Впечатления он не производил. Неудивительно, что три девушки отказались выручить Аниту. Тут его взгляд встретился с взглядом Фрэнси, и он медленно, смущенно улыбнулся. И вдруг этот совсем не красавчик оказался лучше любого красавчика. Эта задумчивая улыбка решила судьбу Фрэнси. «Вот что», — сказала Фрэнси, — «брат сейчас должен быть на работе. Если дозвонюсь до него, то он передаст маме, что я задерживаюсь. Если не дозвонюсь, то пойду домой. Мама будет волноваться, если я не приду к ужину». «Давай скорее, звони ему!» — торопила Анита, роясь в кошельке. «Вот, держи никель для телефона». Фрэнси позвонила из табачного магазина на углу. Она застала Нилли у МакГэрроти и предупредила его. Когда вышла обратно на улицу, оказалось, что Анита с Джоем уже ушли. Уроженец Пенсильвании стоял один и смущенно улыбался. «А где Нита?» — спросила Фрэнси. «Они с Джоем сбежали». Фрэнси пришла в смятение. Она полагала, что они пойдут вчетвером. Что теперь прикажете ей делать с этим долговязым незнакомцем? «Я не виню их», — сказал он. «Хотят побыть вдвоем. Я и сам помолвлен. Знаю, каково это. Последнее увольнение, любимая девушка». «Помолвлен, значит», — думала Фрэнси. «По крайней мере, не будет приставать». «Но это не причина, чтобы вы возились со мной», — продолжал он. «Если вы покажете мне, где тут метро до 34-й улицы, я этот город совсем не знаю, то я вернусь в гостиницу. Если человеку нечем заняться, он всегда может писать письма». Он снова улыбнулся своей растерянной, задумчивой улыбкой. «Я только что предупредила родных, что задержусь, так что, если хотите...» «Хочу ли я?» «Вы спрашиваете». «Да я счастлив буду». «То есть большое спасибо, мисс...» «Нолан. Фрэнсис Нолан». «Меня зовут Ли Райнер. Вообще-то Лео, но все почему-то произносят Ли. Очень рад знакомству, мисс Нолан». Он протянул ей руку. «Я тоже рада, капрал Райнер». Они пожали руки. «О, вы заметили мои нашивки», — улыбнулся он на этот раз обрадованно. «Вы, наверное, проголодались после работы. У вас есть любимое место, где можно поужинать? То есть пообедать?» «Поужинать, конечно. Нет, у меня нет любимых мест. А у вас?» «А я хотел бы попробовать, что такое этот чоп-суй, о котором все говорят». «Тут недалеко есть неплохое место на 42-й улице. С музыкой». «Тогда идем». По дороге к метро он спросил. «Мисс Нолан, вы не против, если я буду называть вас Фрэнсис?» «Не против. Хотя все зовут меня просто Фрэнси». «Фрэнси», — повторил он. «Фрэнси, еще один вопрос. Вы не против, если я буду считать вас лучшей девушкой на свете, по крайней мере, этим вечером?» «Хм», — подумала Фрэнси, — «а он шустрый, своего не упустит». Он словно прочитал ее мысли. «Вы, наверное, подумали, что я больно шустрый, но поймите правильно. Я не встречался с девушками больше года, скоро отправлюсь во Францию. А там Бог знает, что меня ждет, поэтому эти несколько часов я буду считать их большим подарком с вашей стороны. Если вы не против». «Не против». «Благодарю вас». Он указал на свою руку. «Берите меня под руку, лучшая девушка на свете». Когда они подходили к метро, он остановился и попросил. «Скажите, Ли». «Ли?» — повторила она. «Скажите». «Привет, Ли. Я рада снова видеть тебя, дорогой». «Привет, Ли. Рада снова видеть тебя», — смущенно повторила она, но не до конца. Он крепче прижал к себе ее руку. В закусочной у Руби официант принес два горшочка чоп-суи, рис и поставил между ними пузатый чайник. «Налейте мне, пожалуйста, чаю. Так будет по-домашнему», — попросил Ли. «Сколько сахара?» «Я пью без сахара». «Я тоже». «Надо же! Наши вкусы совпадают», — воскликнул он. Оба были голодные, поэтому отложили разговоры и сосредоточенно поглощали рагу из мяса с бамбуком, бобами и разными овощами в соевом соусе. Каждый раз, когда Фрэнси поднимала взгляд на него, он улыбался. Каждый раз, когда он опускал взгляд на нее, ее лицо расплывалось в счастливой улыбке. После того, как с чоп-суи, рисом и чаем было покончено, он откинулся на спинку стула и достал пачку сигарет. «Курите?» Она отрицательно покачала головой. «Попробовала один раз, и мне не понравилось». «Вот и хорошо. Не люблю, когда девушка курит». И он начал рассказывать. Он рассказывал ей о себе все, что смог припомнить. Рассказал про свое детство в Пенсильвании. Название его родного городка встречалось ей в газетах, когда она работала в бюро вырезок. Рассказал о своих родителях, братьях и сестрах. Рассказал про учебу в школе, на какие вечеринки ходил, где работал и как в 21 год записался в армию. Сейчас ему 22. Рассказал ей про жизнь в военном лагере, как получил звание капрала. Он рассказал ей о себе все до последней капли. Не упоминал лишь, что дома осталась девушка, с которой он помолвлен. Тогда Фрэнси рассказала ему о себе. Выбирала только светлые моменты. Рассказала, как красив был папа, как мудра мама, какой замечательный брат Нилли и, конечно, какая славная малышка сестра Лори. Рассказала про коричневую вазочку на столе в библиотеке, про разговор с Нилли в новогоднюю ночь на крыше. Она ни разу не упомянула про Бена Блейка, потому что он вдруг выветрился у нее из головы. Когда она закончила, Ли сказал: «Всю жизнь я чувствовал себя таким одиноким. Даже на вечеринках, где много людей. Я был одинок, когда целовал девушку, и в военном лагере, когда меня окружали сотни парней. Но больше я не чувствую себя одиноким». Он улыбнулся своей особенной улыбкой, медленной и задумчивой. «И со мной то же самое», — призналась Фрэнси. «Только я никогда не целовалась. Я тоже больше не чувствую себя одинокой». Официант подлил воды в их и без того почти полные чашки. Фрэнси поняла это сигнал, что они засиделись. Люди в очереди ждали, когда освободятся столики. Она спросила у Ли, который час. «Почти 10». Они проговорили без малого 4 часа. «Мне пора домой», — сказала она с сожалением. — «Я провожу вас. Вы живете около Бруклинского моста?» — «Нет, в Уильямсбурге». — «Жаль, что не возле Бруклинского моста. Я мечтал повидать его, если когда-нибудь окажусь в Нью-Йорке». — «Почему бы и нет? А возле Бруклинского моста я сяду на трамвай до Грэм-авеню и подъеду к самому дому, только с другой стороны». Они доехали на метро до Бруклинского моста, вышли и пошли по мосту. Дойдя до середины, они остановились и стали смотреть вниз на Ист-Ривер. Они стояли близко друг к другу, и он держал ее за руку. Он посмотрел на очертания Манхэттена. «Нью-Йорк! Я всегда хотел увидеть этот город, и вот увидел. Правду говорят. Это самый удивительный город в мире. Бруклин лучше. Там есть небоскребы, как в Нью-Йорке?» «Нет. Но там есть такое чувство. Нет, я не могу это объяснить. Нужно там жить, чтобы понять». «Мы будем там жить», — тихо сказал он. Ее сердце замерло, пропустив несколько ударов. Фрэнси заметила, что к ним направляется полицейский, который патрулировал мост. «Нам лучше уйти», — с неохотой сказала она. «Здесь рядом военно-морской кораблестроительный завод. На причале стоят замаскированные суда. Полицейские выслеживают шпионов». Когда полицейский подошел, Ли сказал: «Мы ничего не фотографируем, просто смотрим на воду». «Ясно, ясно», — сказал полицейский. «Неужто я ничего не смыслю в этих славных майских вечерах? Неужто сам не был молодой? И не так уж давно, как вы тут себе думаете». Он улыбнулся им. Ли улыбнулся в ответ, а Фрэнси улыбнулась им обоим. Полицейский взглянул на рукав Ли. «Удачи тебе, генерал», — пожелал полицейский. «Задай им там жару, когда доберешься». «Постараюсь», — пообещал Ли. Полицейский пошел дальше. «Какой славный парень», — заметил Ли. «Какие все славные», — радостно подхватила Фрэнси. Когда они пересекли мост, Фрэнси сказала, что не обязательно провожать ее до самого дома. Она привыкла ездить по ночам, когда работала в ночную смену. Он может заблудиться, когда поедет обратно один. «Бруклин очень запутанный. Нужно в нем жить, чтобы ориентироваться», — сказала Фрэнси. Если честно, то Фрэнси не хотела, чтобы он увидел, где она живет. Она любила свой район и не стеснялась его. Но ей казалось, что новичку, который не знает его так, как она, он покажется жалким и убогим. Сначала она показала ему остановку электрички, которая привезет его обратно в Нью-Йорк. Потом он повел ее к остановке трамвая. Они проходили мимо мастерской, где делали татуировки. А внутри сидел молоденький моряк с закатанным рукавом. Татуировщик сидел перед ним на табурете. Рядом стоял лоток с чернилами. Он набивал пронзенное стрелой сердце на предплечье моряка. Фрэнси с Ли остановились и стали наблюдать. Свободной рукой моряк помахал им. Они помахали в ответ. Татуировщик тоже посмотрел в окно и жестом пригласил их войти. Фрэнси нахмурилась и помотала головой. Нет. Они пошли дальше. И Ли удивленно проговорил. Надо же. Этот парень и впрямь делает себе татуировку. Даже не вздумай показываться мне на глаза с татуировкой, сказала она с наигранной строгостью. «Слушаюсь, мамочка», — дурашливо ответил он, и они рассмеялись. Они стояли на углу, ждали трамвая. Неловкое молчание пролегло между ними. Он стоял в стороне, прикуривал одну сигарету за другой и тот же выбрасывал. Наконец вдали показался трамвай. «Вот и мой трамвай», — сказала Фрэнси, протянула правую руку. «Спокойной ночи, Ли». Он отбросил только что зажженную сигарету и протянул к ней руки. «Фрэнси!» Она сделала шаг навстречу, и он поцеловал ее. Утром Фрэнси надела новый костюм из синего фая с белой креп-жоржетовой блузкой и воскресные лаковые туфли. Они с Ли не назначали свидания, ни о чем не договаривались, но Фрэнси точно знала, что он будет ждать ее в 5 часов. Нелли проснулся, когда Фрэнси уже была готова уходить. Она попросила передать маме, чтобы не ждала ее к ужину. «Наконец-то Фрэнси завела ухажера! Фрэнси завела ухажера!» — пропел Нилли. Он подошел к Лоре, которая сидела у окна в высоком стульчике. Перед ней стояла миска с овсянкой. Лори увлеченно зачерпывала ложкой кашу и швыряла на пол. Нилли взял ее за подбородок. «Слышишь, чучело? Наконец-то Фрэнси завела ухажера!» Тонкая линия появилась у Лори между бровей. Кэти называла ее чертой Ромли. Двухлетний ребенок осмысливал услышанное. «Фэнни?» — озадаченно спросила Лори. «Слушай, Нилли, я подняла ее и сварила ей кашу. Твоя задача — покормить ее. И не называй ее чучелом, пожалуйста». Выйдя из подъезда на улицу, Фрэнси услышала, как ее окликают. Она посмотрела наверх. Из окна высовывался Нилли в пижаме. Он запел тоненьким голоском. «Она шагает на высоких каблуках, а разодета она в пух и прах!» «Нилли, чудовище! Просто чудовище!» — крикнула Фрэнси. Он сделал вид, что не понял. «Как ты сказала? Он чудовище? У него огромные усы и лысый череп. Иди лучше покорми ребенка. Как ты сказала? Ждешь ребенка, Фрэнси? Ты ждешь ребенка?» Мужчина, который проходил мимо, подмигнул Фрэнси. Две девушки, шедшие под ручку, прыснули со смеху. «Чертов мальчишка!» — крикнула Фрэнси в бессильной ярости. «Ты ругаешься? Я скажу маме! Я скажу маме! Я скажу маме, что ты ругаешься!» — распевал Нилли. До Фрэнси донесся звук подъезжающего трамвая, и она сорвалась с места. Он ждал ее, Когда она вышла с работы, он встретил ее той же улыбкой. «Здравствуй, а лучшая девушка на свете». Он сжал ее ладонь. «Привет, Ли. Рада видеть тебя снова». «Дорогой», — подсказал он. «Дорогой», — повторила она. Они поели в кафе-автомате, это место интересовало его. Курить в кафе запрещалось. Али не мог сидеть без сигареты. И они не задержались там после кофе и десерта. Решили пойти потанцевать. Нашли возле Бродвея заведение, куда билет стоил 10 центов, а военных пускали за полцены. Он купил на доллар полоску из 20 билетов, и они стали танцевать. Не прошли они и половины круга, как Фрэнси обнаружила, что его долговязая неуклюжесть весьма обманчива. Танцор он ловкий и умелый. Они танцевали, крепко обняв друг друга. Разговоры были излишни. Оркестр заиграл одну из любимых песен Фрэнси. «Одним воскресным утром». «Одним воскресным утром, когда светило солнце». Певец дошел до припева, и Фрэнси стал тихонько подпевать ему. «Я в платье полосатом, невеста хоть куда». Она почувствовала, что Ли прижал ее крепче к себе. «Я знаю, все подружки от зависти умрут». Фрэнси была совершенно счастлива. Еще один круг по залу и снова припев. На этот раз певец немного переделал слова в честь солдат, которые были тут. «А он в военной форме. Жених мой хоть куда». Она обняла его и прижала щекой к его мундиру. И подумала то же, что подумала Кэти 17 лет назад, когда танцевала с Джонни. Она готова на любые жертвы, на любые испытания, лишь бы только всегда быть рядом с этим мужчиной. И, подобно Кэти, Фрэнси не пришло в голову, что, возможно, дети помогут ей пережить эти жертвы и испытания. Группа солдат собралась уходить. По заведенному обычаю оркестр оборвал мелодию и заиграл. «Когда я вернусь к тебе». Все перестали танцевать и запели, прощаясь с солдатами. Фрэнси и Ли держались за руки и пели, хотя оба плохо знали слова. «Тучи рассеются, когда я вернусь к тебе. И солнце засияет ярче». Раздались крики: «До свидания, солдаты! До свидания, бойцы! До встречи!» Собравшиеся уходить солдаты стояли на пороге и пели. Ли потянул Фрэнси к выходу. «Давай уйдем сейчас», — шепнул он. «Эта минута навсегда останется у нас в памяти, как прекрасные воспоминания». Они медленно спускались по лестнице, песня летела им вслед. Выйдя на улицу, они подождали, пока допоют до конца. «Молись за меня каждый вечер, пока я не вернусь к тебе». «Пусть это будет наша с тобой песня», — прошептал он. «Вспоминай обо мне каждый раз, когда услышишь ее». Они пошли по улице. Тут начался дождь. Они побежали и укрылись в дверном проеме пустого магазина. Стояли в сухом и темном проеме, держали за руки и смотрели, как идет дождь. «Люди считают, что счастье — неизбыточная вещь», — думала Фрэнси. «Что найти его трудно и едва ли возможно. Но ведь сущие мелочи могут сделать счастливым. Крыша, когда идет дождь, чашка крепкого кофе, когда устал, сигарета после обеда, хорошая книга, когда ты одинок. А еще быть рядом с тем, кого любишь. Все это и есть счастье». «Рано утром я уезжаю». «По Францию?» — спросила она. Счастья как не бывало. «Нет, домой. На день или два. Мама хочет повидаться со мной перед тем, как...» «О, я люблю тебя, Фрэнси. Но ты ведь помолвлен. Это первое, что ты мне сообщил». «Помолвлен», — горько сказал он. «А кто не помолвлен? В маленьком городке все или помолвлены, или женаты, или разводятся. Больше там заняться нечем. Как это бывает? Ходишь в школу, начинаешь провожать девочку после уроков, часто просто потому, что вам по пути. Вы вырастаете, она приглашает тебя на вечеринки к себе домой. Ты идешь на другую вечеринку. Тебя просят захватить ее. После вечеринки она рассчитывает, что ты проводишь ее до дома. Скоро за ней никто не ухаживает, все думают, что она твоя девушка. Если бросишь ее, будешь чувствовать себя подлецом. И вот, потому что деваться некуда, ты женишься. И все идет даже неплохо, если она порядочная девушка. А так чаще всего и бывает. А ты хотя бы наполовину порядочный парень. А потом появляются дети, и вы отдаете им всю любовь, которую не питаете друг другу. И дети оказываются в выигрыше, в конце концов. Так что я тоже помолвлен. Но я никогда не чувствовал к ней того, что чувствую к тебе. Но ты собираешься на ней жениться? Ей пришлось долго ждать ответа. Нет. Счастье снова вернулось к ней. «Скажи мне это, Фрэнси», — прошептал он. «Скажи». И она сказала: «Я люблю тебя, Ли». «Фрэнси!» В его голосе послышалась настойчивость. «Может, я не вернусь оттуда, и я боюсь. Боюсь, вдруг я умру и так и не узнаю. Никогда. Фрэнси, можем мы побыть вместе?» «Мы и так вместе», — наивно ответила Фрэнси. «Я имею в виду в комнате, одни, до утра, до моего отъезда». «Я не могу». «Разве ты не хочешь?» «Хочу», — честно ответила она. «Тогда почему?» «Мне всего 16», — мужественно призналась она. «Я никогда ни с кем не была. Я не знаю, как это». «Это не имеет значения». «И потом, я всегда ночевала дома. Мама будет волноваться». «Ты можешь сказать ей, что проведешь ночь у подруги». «Она знает, что у меня нет подруг». «Ну ты что-нибудь придумаешь завтра?» «Я не буду ничего придумывать. Я скажу ей правду». «Правду?» — изумился он. «Я люблю тебя. Я не стала бы стыдиться того, что мы провели вместе ночь. Напротив, я буду счастлива и горда, и я скажу маме правду». Я и представить себе не мог. «Представить не мог», — прошептал он, словно обращаясь к самому себе. «Ты же ведь не собираешься меня как-нибудь обмануть, правда?» «Фрэнси, прости меня. Я не должен был об этом просить. Я представить себе не мог». «Представить себе?» — недоуменно переспросила Фрэнси. Он обнял ее и крепко прижал к себе. Она увидела, что он плачет. «Фрэнси, я боюсь, очень боюсь. Боюсь, что если уеду, потеряю тебя. Мы никогда больше не увидимся. Скажи, чтоб я не ездил домой, я останусь. У нас будет день завтра, еще один день. Будем вместе обедать, гулять по улицам, или сидеть в парке, или кататься на крыше автобуса, или просто болтать. Мы будем вместе. Скажи мне, чтобы я не уезжал». «Мне кажется, ты должен поехать. Мне кажется, ты правильно решил, что нужно повидаться с мамой перед тем, как... Не знаю. В общем, мне кажется, это будет правильно». «Фрэнси, ты выйдешь за меня замуж, когда война закончится?» «Если я вернусь». «Ты вернешься, и я выйду за тебя». «Точно, Фрэнси? Скажи это точно?» «Да». «Скажи это еще раз». «Я выйду за тебя замуж, Ли, когда ты вернешься. И мы поселимся в Бруклине, Фрэнси». «Мы поселимся там, где ты захочешь». «Значит, в Бруклине. Если ты так хочешь, то да». «А ты будешь писать мне каждый день?» «Каждый день». «Буду», — пообещала она. «Напиши мне сегодня же вечером, когда вернешься домой. Как сильно ты меня любишь, чтобы письмо уже ждало меня дома. Хорошо?» Она пообещала. «Обещаю, что ни с кем не будешь целоваться. Не будешь ни с кем встречаться. Будешь ждать меня, неважно, сколько времени. А если я не вернусь, ты никогда не выйдешь замуж. Обещаешь?» Она обещала. Он требовал от нее всю ее жизнь так запросто, словно приглашал на танец. И она обещала отдать ему всю свою жизнь так просто, словно говорила «Привет» или «До свидания». Наконец дождь перестал лить, и показались звезды.